Краем глаза я заметил, как подскочил Стас и начал аплодировать стоя. Его тут же поддержали и остальные охотники. Я не был исключением. Мы стояли, уставив свой взгляд на трибуну, за которой довольный стоял Чарльз Роулинсон. Он аккуратно провел ладонью по шее, и на одно мгновение улыбка исчезла с его лица. А мы же продолжали аплодировать, и были счастливы. Я заметил, как Чарльз Роулинсон спрятал фигурку льва в карман брюк и поднял вверх уже пустую ладонь, требуя внимания со стороны охотников. Зал достаточно быстро смолк, охотники вновь сели на свои сиденья. Инструктор откашлялся в кулак и продолжил. «Сегодня каждый из вас примет присягу консорциуму. Каждый из вас окунется в новую жизнь. Теперь вы не одиночки, как были раньше. Теперь вы все – одна большая семья». Роулинсон сошел с трибуны, еле заметно кивнул и удалился в боковую дверь. «Мы же продолжали сидеть, ожидая своего посвящения. В эти секунды ожидания я не на шутку разнервничался. В этом нет ничего страшного», – уверял я себя. Но страх перед новой жизнью оставался до самых последних секунд. Глубоко вдохнуть и выдохнуть, закрыть глаза и успокоиться. «Совсем скоро я стану другим. Совсем скоро я помашу рукой своей прошлой жизни и стану частью новой семьи, имя которой – консорциум. Четвертый охотник консорциума – Валет. Новички. Не думал, что их так много. Мы вместе с остальными из колоды сидели на самом последнем ряду и наблюдали за всем из чистого интереса. Король о чем-то беседовал со своим Исином. Кажется, пытался доказать какую-то свою новую теорию, о которой лучше бы и не слышать. Дама беседовала с Тузом и, кажется, была недовольна тем, что мы затащили ее на присягу новичков. А я? А что я? Я сидел и слушал скучные монологи Роулинсона. А ведь Чарльза могло бы здесь и не быть, если бы глава не отдал нам приказ привести его на базу. Мы тогда его подобрали только после того, как закончился конфликт в США с вирусом Армагеддон. Он сопротивлялся, но против дамы никто не устоит. В зале начались аплодисменты, насчет чего дама начала еще сильнее ругаться. «Вот какого хрена вы меня сюда приволокли?» – возмутилась она. «Как будто мне нечем заняться, нежели сидеть здесь с вами и смотреть, как куча мелочи собирается встать в одни ряды с нами. Ты бы поутихла, что ли?» – ответил ей я, даже не обернувшись в ее сторону. «Сиди и наслаждайся, будет что рассказать внукам». Туз захихикал и показал мне кулак с отогнутым большим пальцем. Лицо дамы же стало пунцовым, и она просто испепеляла меня взглядом. Ее губы подрагивали, то и дело обнажая острые белоснежные зубки. Я знал, что она хотела мне много чего высказать, но сдерживалась. Король же, что сидел по правую сторону от меня, легонько толкнул меня локтем и наклонился к моему уху. «Ты смотри, она тебе устроит взбучку на следующем задании. Мало не покажется», он довольно улыбнулся, я же улыбнулся ему в ответ. Мы прекрасно знали, как мило сердится дама и на что она способна, но все равно успевали ее подкалывать. Так жизнь становилась веселей. Какие-то новички подскакивали со своих мест, продолжая аплодировать. Дама уже хотела сказать очередную свою фразу, но Туз опередил ее, изменив голос наподобие того, как говорит дама. Он произнес очередную фразочку. «Какого эти дебилы подскочили? Мы с королем прыснули от смеха. У них там что, угли, что ли под жопой?» Дама уже негодовала. И когда Роулинсон поднял вверх руку, новички притихли и заняли свои места. Зато дама подскочила со своего места, со всей ненавистью взглядом пробежала по нам, фыркнула и направилась прочь из зала совещаний. Мы же, глядя ей в спину, продолжали смеяться. «Достанется не только мне, но и Тузу». Я протянул руку к Тузу. «Дай пять, друг». Он хлопнул по моей ладони. Я даже не заметил, как из зала вышел и Роулинсон. По залу побежали шепоты. Совсем скоро должно было состояться посвящение. На сцене появилась голограмма главного Исина, девушка-блондинка с привлекательными длинными ножками и достаточно откровенным прикидом. Меня всегда интересовало, кто запрограммировал Исина на такую внешность. Ответа так и не поступало. Но я был уверен, что тот, кто создавал внешность нашему Исину, человек больной, с нехваткой одного общеизвестного женского внимания. Новобранец 1446. «Мы приглашаем вас на сцену для обряда посвящения», – проговорил Исин. Она выследила в зале молодого человека. Он неуверенно поднялся и вышел из своего ряда, направившись к сцене. Исин продолжал наблюдать за ним. Туз с королем уже начали разговор между собой через меня. Хотя, мне даже показалось, что я стал прозрачным и мое присутствие их совершенно не отвлекает. Они даже не обращали внимания на то, как проходит посвящение новичков. Я же смотрел внимательно и старался запоминать всех новичков в лицо. Наручный Исин, который передавал картинку в фокусе, помогал мне в этом. Посвящение первого новичка прошло успешно, и голограмма Исина вызвала следующего новобранца. Новобранец 1447. Мы приглашаем вас на сцену для обряда посвящения. Так один за другим охотники выходили на сцену, а после посвящения скрывались вне зала совещаний. Всех новых охотников после посвящения собирали в садах, где должен был продолжиться обряд посвящения с дальнейшим инструктажем. Никогда не думал, что с новичками будут так возиться. Раньше такого не было. Затем на сцену вышел еще один новобранец. Его я узнал, так как это был один из 10 новичков, которые при первом же рейде показали свои таланты и смогли принести предмет в своих руках. Его звали Стас. Достаточно высокий парнишка лет 20, хотя может и старше, ибо внешне он вообще выглядел на максимум 16. Он шел мимо рядов веселой походкой и с улыбкой на лице. Везунчик. Надо будет посмотреть, сколько таких везучих новичков сможет прожить хотя бы год в консорциуме. Тогда и можно будет судить, кто рожден для работы охотников, а кто нет. Тут меня толкнул в плечо Туз, и я обернулся к нему. Он надвинул бровь, показывая свое недоумение о том, что каким это таким образом я не слушал их и наблюдал за посвящением. Ты меня вообще слышал? А чем? Давайте двигать отсюда. Считаю, что всем надоело это нудное зрелище, меланхолично произнес Туз. И вообще, я курить хочу. Я кивнул. Туз с королем поднялись и направились к выходу. Тем временем Исин вызвал нового новобранца. Новобранец 1488. Мы приглашаем вас на сцену для обряда посвящения. Часть зала уже пустовала. Парнишка поднялся со своего места и совсем уж неуверенным шагом направился к сцене. Кто-то из других охотников приободрил его добрым словом, и это отчасти помогло. Он расправил плечи и ступал по проходу более уверенным шагом. Поднялся на сцену, и тут фигурка сверчка, висящая на шее, легонько обожгла мне грудь. Что-то было не так, и только, когда я уже выходил с Тузом и королем, я обнаружил через картинку наручного Исина, что было необычного в этом пареньке. Его глаза неестественно блестели, линзы. Это могло быть лишь глупым совпадением, но я привык к тому, что в этом мире совпадений нет. С этим парнишкой было что-то не так, я это чувствовал, а сверчок лишь обострил это чувство. Картинка на Исине пропала, и мы, с Тузом и королем, вышли в сад. Туз тут же достал сигарету и закурил. Чего задумался? Обратился ко мне король. Да нет, ничего. И вправду, я уже вспомнил, кто это был. Этот новичок, который привлек мое внимание, он как раз и был тем охотником, про которого поползли слухи, что его чуть не разорвало при переходе линзы, а остальные новички-охотники прозвали его Малый. База консорциума, жилой комплекс, охотник-новичок консорциума, Малый. Посвящение закончилось и вроде бы все прошло хорошо, хотя когда я спускался между рядов к сцене, чувствовал, как подгибаются мои ноги, они стали ватными, и принялись протестовать против того, чтобы я шел дальше. На шее нервно пульсировала вена, но все это закончилось. А потом был инструктаж в садах, который я честно прослушал, ибо продолжал нервничать. Но основные детали я усвоил. Про то, что отличившиеся охотники будут удостоены чести носить с собой один из предметов, который им предоставит консорциум. Но для этого требовалось упорно трудиться. Затем что-то рассказывали про Исинов и линзы, а также временные коллизии, которые нельзя допускать при путешествии во времени. Но все равно оставалось расплывчатым. И я с нетерпением ждал, когда вся официальная часть закончится, чтобы вернуться в свою комнату в жилой комплекс. Саши в комнате еще не было. Кажется, он остался с другими охотниками, чтобы отпраздновать такое событие. Но я не был тем, кто любит шумные посиделки. Легче было остаться наедине с самим собой. И вот, когда остальные праздновали, я сидел на своей кровати, а в руках была потрепанная временем еще черно-белая фотография. На ней была молодая девушка. Она была счастлива, а в ее руках был сверток, ее первенец, ее малыш. Когда же это было? С тех времен прошло уже больше 20 лет. Я смотрел на ее лицо и почувствовал, как на глазах наворачиваются слезы. В стенку рядом с дверью кто-то постучал. Сама дверь была открыта. О ней я совсем забыл. В ту же секунду я протер глаза и посмотрел на гостя, пряча правой рукой фотографию обратно под подушку. Это оказалась Лина. Она видела, как я стер слезы с глаз и что-то спрятал. Ее лицо было немного грустным, и она легонько прикусила губу. Я не помешала, я резко поднялся с кровати и сделал жест рукой, чтобы гостья проходила. «Нет-нет, что ты?» «Нисколько», моя речь была сбивчива. Лина зашла в комнату и оперлась на стену. Внимательно смотрела в мое лицо. «Почему ты здесь один?» Задала она вопрос. Хотя, как я понял, она уже догадывалась об ответе. «Почему не празднуешь вместе с остальными?» Моим ответом послужила тишина. «Ясно. Тогда не против, если я посижу с тобой?» «Не против», ответил я и попытался улыбнуться, хотя знал, что получилось так себе. «А ты, почему не празднуешь?» Лина присела на кровать Саши, откинула прядь русых волос с лица и уставила взгляд в пол. «Не знаю, просто не захотела». «Ясно. Я видела, как ты спрятал фотографию. На ней запечатлен особо важный для тебя человек». Этот вопрос стал неожиданным, что я даже не смог сообразить, что ответить. Через пару секунд я почувствовал, как Лина надавила на мое больное место, и хотел выставить ее за дверь, но сдержался. «Да, важный, я понимаю тебя. Оттуда, откуда я?» Она забегала глазами по комнате и выдержала паузу. «В общем, я тоже покинула особо важных для меня людей, но так было нужно. А сейчас, когда я стала частью чего-то нового, поняла, что к старой жизни я больше никогда не вернусь. Ее лучше оставить в прошлом, нужно жить настоящим». «Но», — начал я, и Лина тут же меня прервала. «Я знаю, что забыть об этом сложно, но также ты должен понять, что к прошлому мы никогда не вернемся. Если не сможешь забыть, помни, но не давай силу эмоциям». Мы изменились. Лина поднялась с кровати и подошла к двери. «Оставь это, живи настоящим». Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь, оставив меня одного. Я разозлился. Вот зачем она мне все это высказала, зачем она пыталась мне что-то объяснить. Только если она испытывала то же самое, что и я сейчас. Она высказалась не для меня, а просто мне, облегчила свою душу и свалила это бремя на меня. Нет, нельзя казаться слабее, чем я есть. Я охотник, я часть консорциума, титанической машины, работающей во благо мира. Я рванулся к зеркалу. Лицо мое было слегка красноватым, что хорошо скрыло мои синяки под глазами, а глаза давали неестественный отблеск света. С самого рождения у меня была гетерохромия глаз, и всегда это было для меня больной темой. Я был не таким, как все, мутантом, диковинной зверушкой в глазах обычных людей, и я пытался скрывать это за линзами. Приблизил лицо к зеркалу и аккуратно снял обе линзы, часто поморгал и внимательно посмотрел на себя. Один глаз зеленый, как изумруд, другой же, голубой, как небо. У меня началась новая жизнь, и я изменился вместе с ней. База консорциума, кабинет главы консорциума, второй охотник консорциума, король. Я так и не понял, зачем глава вызвал нас к себе, но когда мы оказались в кабинете, его самого не было. Никогда не любил ждать. Время ожидания – это впустую потраченные секунды, минуты или даже часы. Поэтому разбазаривать время направо и налево не есть гад. Я оперся о шкаф с книгами и высчитывал вероятность того, как можно увеличить время для поддержания линзы, активированной с базы. Все расчеты и изменения в формулах пока приводили лишь к перегрузке системы базы, о чем и сообщал наручный Исин. Дама уселась в кресло напротив стола главы и прикрыла глаза, погружаясь в собственные мысли. Туз стоял у большого аквариума и разглядывал рыбок, проплывающих рядом со стеклом. Один лишь валет стоял посреди кабинета и смотрел в стену. Я еще после посвящения заметил, что он над чем-то задумался. Дальнейшие научные изыскания с Исином ни к чему не привели, что было немного грустно. Но что поделать, видно, сегодня не судьба открыть новый способ для поддержания линз. Исина я спрятал под рукавом куртки. «Валет, что случилось?» — сказал я и даже не заметил, как мой басовитый голос прозвучал достаточно громко, чтобы пролететь по всему кабинету. «Только не скрывай, я же вижу, что тебя что-то волнует». Ко мне обернулись все, но дама с тузом затем повернулись к валету, дожидаясь от него ответа. «Да ничего особенного. Нет-нет, так дело не пойдет. Давай, ошеломи нас своими проблемами», не выдержав, высказалась дама. Валет с укором посмотрел на нее и глубоко вздохнул. Он понял, что ему от нас не отвертеться и в любом случае придется все рассказать. «Да чепуха это. Просто на посвящении был один новобранец, который носит линзы, и я вместе со сверчком просто на 100% уверены, что один его глаз зеленый, а другой голубой. Думаешь, у парня есть предмет?» Потирая подбородок, бросил туз. «Не исключаю, но не уверен в этом». Валет переступил с ноги на ногу. «Возможно, это обычная гетерохромия, и предмета у него нет. Но сверчок бы тогда забил на это дело, если бы оно не пахло жареным», — сказала дама, явно довольная своим ходом мысли, и вновь закрыла глаза. «Может быть, может быть». У всех нас из наручных эссенов послышался короткий писк, а затем они в один голос начали говорить. «Принято сообщение от главы консорциума. Я первый нажал на кнопку прочесть, эссен вывел на экран сообщение, которое я зачитал вслух. Наблюдайте за ним. Вы свободны, вне времени и пространства. База консорциума, зал совещаний. Охотник-новичок консорциума, малый». Спустя неделю меня и еще около 10 охотников вызвали в зал совещаний для инструктажа. Нас отправляли в новый рейд. Подробностей мы пока не знали и ожидали нашего инструктора. Охотники переговаривались друг с другом. Я отметил, что вместе со мной в рейд отправляются уже знакомые охотники. Лина, Саша, Стас и Сталкер, а также были Мария и Юля. Забавные девушки, с которыми я познакомился пару дней назад, во время ужина. Еще нескольких охотников я и вовсе не знал, даже не видел за всю эту неделю. Эта неделя выдалась тяжелой. Моя гетерохромия для всех читалась лишь так, как будто я обладаю предметом. Многим приходилось объяснять, что это лишь врожденное отклонение, но были и те, кто в это не верил. Хоть неделя и оказалась для меня тяжелой с моральной стороны, многие охотники начали уважать меня, но это была лишь ложь. Глупая ситуация. В зале повисло молчание, когда открылась дверь. В нее вошла стройная невысокая девушка с пшеничными волосами. На ногах были обычные кроссовки, кажется, фирмы Adidas, а одета она была в протертые джинсы и теплую куртку с меховым капюшоном. Она подошла к нам и окинула нас взглядом, недовольно нахмурила брови и просто рухнула в одно из кресел. «Так, слушаем меня внимательно, гаврики, мое имя, неважно, но инструктаж сегодня вам проводить буду я, а так как время, деньги, тратить его на вас я не собираюсь. Завтра вы отправляетесь в Англию 1962 года. Как вы помните из нерушимых правил, влиять на историю мира и всего прочего-прочего категорически запрещено. Искать вам предстоит такой предмет, как лягушка. И если кто помнит, она помогает общаться с неодушевленными предметами». Девушка поднялась из кресла и вновь оглянула всех нас. «Вот и весь инструктаж. Кто не понял, идет нахер. Повторять я не нанималась. Если же все понятно, все пучком. Что там говорят обычно в конце?» Один из неизвестных мне охотников договорил за девушку. «Желаю удачи». В мгновение девушка оказалась рядом с этим охотником. В ее руке блеснул нож, и он был приставлен к шее парня. Я даже не понял, что произошло. Она просто исчезла и уже оказалась за его спиной. Заметил, как парень нервно сглотнул слюну. «Никто и никогда не имеет права перебивать меня или договаривать за меня», — прошипела девушка. «Понял, ублюдок». Она легонько саданула его по шее, что выступили капли крови. «Понял». Парнишка еле заметно кивнул, но девушка заметила это и отпустила его. Затем она куда-то спрятала нож, даже показалось, что он просто исчез. Ее глаза горели огнем. «Запомните раз и навсегда, это не детский лагерь, и в любую секунду каждый из вас может умереть. И я это только что наглядно показала». Девушка двинулась к двери и, уже легонько приоткрыв ее, обернулась. Мне показалось, что она смотрит прямо на меня, подмигнула, и уже уходя, произнесла: «Достижение цели важнее, чем цена, которую придется заплатить». Глава 4. История из судового журнала. Сентябрь 1962 года. Великобритания, графство Линкольншир, окрестности Бостона. Новая Линза, и вот мы все стоим на поляне, с которой открывался прекрасный вид на галечный пляж. Волны плавно накатывали на него, а вода имела такой цвет, что сливалась с небом. Но где-то вдалеке уже показались тучи, приближался дождь. Я обернулся и увидел, как вдалеке развернулся небольшой городишко, из труб домов которого выплывали густые ручейки серого дыма. Бостон. Где-то в этом городе живет человек, в руках которого находилась лягушка. Сейчас ли она у него или нет, еще предстояло выяснить. «Ну, что, вперед!» — окликнул охотников Стас и двинулся навстречу городу. Остальные отозвались и направились следом. Мой второй рейд, и я очень хотел первым заполучить зооморфную фигурку. Не знаю почему, но я хотел выйти победителем в этой игре. Нет, мы были командой, но чувство, что именно я должен ее заполучить, не покидало меня. Хотя, мне кажется, что все желали того же. Спустя полчаса мы подошли к городу. Но с чего начинать свои поиски? Город, вот он, прямо перед нами. Но нам также нужно найти человека, у которого мог быть предмет. Не было ни имени, ни... Да вообще ничего не было. Я проверил информацию в Исине, но тот лишь выдал то, что я и так знал. Охотники собрались в круг и начали выдвигать свои предположения. Город небольшой, если мы рассредоточимся, то сможем обыскать его весь меньше, чем за сутки, выдвинула предложение Юля. Кому-нибудь да повезет. Плохая затея полагаться на удачу, запротестовал Саша. С тем же успехом мы можем и ничего не добиться. Город небольшой, люди должны знать друг друга хоть немного, начал сталкер. А у нас есть информация. Обладатель предмета меняет цвет глаз, но он может носить линзы или вовсе использовать препараты для сокрытия своей тайны, противопоставил Стас. Поэтому единственное, чем мы можем оперировать, так это тем, что в городе живет человек, который знает информацию о вещах. Этот человек с тем же успехом может быть старьевщиком или еще кем-нибудь, кто имеет дело с разными археологическими находками, высказала свою мысль Лина. Если это так, то область наших поисков достаточно-таки сузилась. Я считаю, что нам нужны хорошие слухи, подал я свой голос. Верно. Чуть ли не подскочила Мария. А где мы сможем найти все главные слухи города? Мария довольно улыбнулась. Вот именно в самых злачных заведениях города. Нужно разойтись по питейным заведениям, а уж там то точно кто-нибудь получит новую информацию. Так и поступили. Мы разделились по парам, и я пошел вместе с Линой вдоль одной вымощенной булыжниками улицы. Прохожих почти не было, да и вообще город казался пустынным, сонным что ли. Город-призрак, словно прочла мои мысли Лина. Она довольно рассмеялась, а я лишь улыбнулся. Мы завернули за угол и рядом с каким-то заведением, на которое указала Лина, стояла пожилая старушка, просящая милостыню. «Вот, кажись, наше заведение», — сказала Лина и уверенным шагом потрусила к нему. «Я следом». Мы подошли к входу в странное питейное заведение, которое, судя по вывеске, называлось «Бательфова радость». Странное, однако, название, ну да ладно, вряд ли я смогу понять англичан, да еще и середины 20 века. Старушка глянула в нашу сторону и быстро-быстро защебетала. «Помогите, молодые люди, кушать совсем нечего, а дома детки голодные сидят. Помогите, пожалуйста». Она протянула в нашу сторону свои дряхлые сморщенные руки. Создавалось ощущение, что это лишь кости, обтянутые наспех старой кожей. Лина глянула на меня, я на нее. Затем она сморщила брови и взглядом указала на старушку, а после поднялась по ступеням и зашла в Бательфову радость. Ничего не оставалось. Я посмотрел на старушку, ее лицо казалось жалким. Я улыбнулся одним краем рта и принялся искать хоть какие-нибудь деньги в карманах. Русские рубли 21 века, доллары и евро. Хм, думаю, это бабушке не понадобится точно еще лет эдак 30. Посмотрел в другом кармане, и там обнаружились золотые монеты неизвестного мне происхождения. Может, это были и не те самые деньги, на которые рассчитывала старушка, но точно будет полезнее, чем всякие пенсы. Я аккуратно вложил три монетки, все что было, в ее руку. Она внимательно оглядела их и уставила на меня удивленный взор. «Золотые», — подсказал ей я, и теперь ее лицо стало растерянным. По лицу пробежала слеза. «Спасибо, спасибо вам, господин». Она уже хотела упасть мне в ноги, но я вовремя успел ее подхватить. «Могу ли я вам чем-то помочь? Все что угодно, только попросите». «А ведь и вправду, может же». Я немного ее успокоил, хотя она все еще успевала смахивать с лица слезинки. «Вы знаете человека, у которого разного цвета глаза?» Начал я, хотя даже сам не знал, с чего начать. «Как у вас, господин?» Я застыл. Ее вопрос почему-то застал меня врасплох. Я ведь даже и забыл про свою гетерохромию. Но как только опомнился, счастливо закивал головой. «Да, прямо как у меня». «Нет, не помню», — ответила она, и я уже хотел расстроиться, как старушка вновь заговорила. «Хотя помню одного человека. Я работала у него служанкой лет 10 назад. У него были разноцветные глаза. Милый человек». Я на радостях обнял старушку. Я смог узнать хоть что-то. Даже если бы это был тупик, я гордился тем, что смог найти хотя бы одну ниточку. Как его зовут? Старушка немного опешила от моих эмоций и ответила не сразу. «Альберт Стюарт». В этот же момент из питейного заведения вылетела Лина. На ее лице красовалась довольная улыбка. Я повернулся к старушке. «Спасибо вам за все. Вы очень помогли мне. Это вам спасибо, господин». Легонько наклонившись, произнесла старушка и направилась прочь. Лина подбежала ко мне и, чуть ли не крича, сообщила: «Я узнала, узнала, я тоже, Альберт Стюарт», произнесли мы в один голос. Лина удивленно смотрела на меня, а я точно так же на нее. Мы захохотали. «Это же успех», ликовала Лина. «Надо сообщить остальным. У меня есть его адрес». И тут я нахмурил брови. Может, я и узнал имя нашей цели, но я догадался узнать адрес. Появилось чувство, что я начинаю отставать в этой гонке. Неприятно. Лина нажала несколько кнопок на Исине. «Все, я отправила адрес остальным. Собираемся там». Она по-дружески обняла меня на радостях. «Выдвигаемся. Великобритания, графство Линкольшир, Бостон, книжный магазин Альберта Стюарта. Сьюзан, внучка Альберта Стюарта». Голова уже казалась чугунной. Кажется, я не спала уже около 2 суток. Выручал лишь кофе, запасы которого еще успел сделать дед перед своей болезнью. Минут 15 назад я кормила его бульоном, хотя по ощущениям казалось, что это было часов 6 назад. Он слишком слаб. Не знаю, сколько еще он протянет. Я уже смирилась с мыслью о том, что его скоро не станет, хотя знала, что его смерть сильно ударит по мне. Магазин мы закрыли. Я просто не управлялась с делами, отвлекаясь на просьбы деда, а деньги подходили к концу. Работать я просто не успевала, а тех денег, что высылала тетка, просто не хватало. Ароматный кофе. Интересно, как долго я еще смогу продержаться? Силы тоже были на исходе. Смахнула пот со лба. Кажется, я тоже начинаю заболевать. Но да ладно, сегодня вечером должен прийти доктор Уилсон. Он проверит здоровье деда и заодно посмотрит меня. В другой части дома послышался стук. Сначала я его не услышала, но тот, кто стучал в дверь, оказался настойчивым. Я устало поднялась со стула и нетвердым шагом направилась в ту часть дома, где был магазин. Книги, книги, книги. На них уже появился слой пыли. А ведь это было единственное увлечение деда. Книги. Через стекло я увидела, что за дверьми стоит большая группа. Человек 12, может больше. Кто они такие? Зачем вообще пришли? Легонько приоткрыла дверь. Эти люди все в один момент обратили свои взгляды на меня. «Извините, но магазин закрыт», произнесла я, хотя мне казалось, что слова тонули в каком-то эхе. Закрыла дверь и отошла уже на пару шагов, как в нее опять постучали. Протерла глаза, устало вдохнула и выдохнула воздух. «Вы что-то хотели? Мы ищем Альберта Стюарта», произнес один юноша, стоящий ближе всех к двери. «Он очень сильно болен. Извините, но он не в состоянии принимать гостей». Люди странно переглянулись, и тут уже заговорила девушка. «Понимаете, мы бывшие студенты мистера Стюарта», она сделала неловкий жест рукой. «Мы даже не знали, что он болен и просто хотели его навестить». Затем ее слова ловко подловил уже другой парень. «А раз тут такое дело, позволите ли нам увидеть его? Ведь это может уже быть в последний раз». Я уже не хотела спорить, хотя могла. Сил не было, а эти студенты давили на меня. «Что же, если так хотят увидеть деда, пусть посмотрит». «Хорошо», — неуверенно произнесла я. «Дадите мне возможность поспать хотя бы пару часиков». Студенты вновь переглянулись и добро закивали. «Идемте за мной, я вас провожу». Я прошла через весь магазин и вышла в коридор, который вел к жилым комнатам. Студенты следовали за мной. Открыла дверь в спальню деда. Он лежал в своей кровати, а повсюду были раскиданы карты, старинные пергаменты и прочие документы, которые он не разрешал трогать. Молодые люди вошли следом. Лица их были серьезными и даже немного грустными. Возможно, дед и вправду был им дорог. Это хорошо, когда у человека есть люди, которые любят его и уважают. И грустно. «Если что-то случится, зовите меня». Я вышла из спальни деда и прикрыла за собой дверь. «Еще чашечку кофе». «Всего лишь чашечку». Охотник-новичок консорциума, малый. Все охотники собрались у небольшого домика, стоящего прямо на углу. На втором этаже, как мы подошли с Линой, еле заметно колыхнулись занавески. На первом же этаже находился книжный магазин. Через стекло я увидел, что на многочисленных полках стоят книги, а на них уже скопился слой пыли. Рядом с дверью висела табличка: «Магазин закрыт». Стас первым подошел к двери и постучал. Повисла тишина. Даже там, в магазине, не появилось ни одного лишнего звука. На улице стало темно. Тучи затянули небо, но дождь еще не желал начинаться. Стас вновь постучал в дверь, более настойчиво. Где-то в глубине дома послышались скрипы половиц. Я через витрину увидел, что к двери нетвердой походкой приближалась молодая и привлекательная девушка, хотя по ней было видно, что она очень устала, лицо было бледным, а глаза красными. Она приоткрыла дверь и кратко сообщила: «Извините, но магазин закрыт», а затем закрыла дверь и уже направилась обратно вглубь дома, но Стас постучал вновь. Я видел, как девушка устало протерла лицо рукой, повернулась и вновь открыла дверь. «Вы что-то хотели? Мы ищем Альберта Стюарта», — ответил ей Стас. Она пристально посмотрела на него и с небольшой паузой произнесла: «Он очень сильно болен, извините, но он не в состоянии принимать гостей». Я заметил, как некоторые охотники переглянулись, и тут уже заговорила Мария: «Понимаете, мы бывшие студенты мистера Стюарта», — она сделала неловкий жест рукой, — «мы даже не знали, что он болен и просто хотели его навестить». И это была искренняя правда. Прежде чем постучать, мы еще раз успели проверить всю имеющуюся информацию через Исинов и узнали интересную информацию, что Альберт Стюарт преподавал в местном университете. Было принято решение, что если что, сможем прикинуться его студентами, а дальше как карты ляжет. А после к словам Марии добавил и Саша: «А раз тут такое дело, позволите ли нам увидеть его? Ведь это может уже быть в последний раз». Обратил внимание, как девушка легонько прикусила губу. Она не хотела пускать незнакомцев, но еле заметно качнула головой. «Хорошо», — неуверенно произнесла она. «Дадите мне возможность поспать хотя бы пару часиков?» Стас, сталкер, Саша и Юля машинально качнули головой. Я сделал тот же самый жест, но слегка припозднился. «Идемте за мной, я вас провожу». Девушка отворила дверь и впустила нас внутрь. В магазине пахло затхлостью, и было достаточно пыльно. Кажется, уже около месяца здесь никто не прибирался. Книжные полки казались заброшенными. Девушка провела нас вглубь магазина. Как я понял, сразу за магазином начинались жилые комнаты. Затем мы прошли по длинному коридору и повернули налево. Она открыла дверь и впустила нас в комнату. На небольшой кровати лежал старик. Лицо его было бледным, а по всей комнате были раскиданы разные карты, планы, пергаменты и другие документы. На столе даже стоял глобус. Чувствовалось, что хоть этот Альберт и находится на грани между жизнью и смертью, он все равно продолжал свою работу, труд всей своей жизни. «Если что-то случится, зовите меня», — произнесла девушка и закрыла дверь спальни с другой стороны. «Ну вот, мы прямо у цели. Но что будем делать? Перед нами старик, который, кажется, даже пошевелиться не может». Стас тихонько подошел к нему и внимательно на него посмотрел. «Он спит», — произнес Стас, обернувшись к нам. «Кажется, что мы будем делать?» — спросил сталкер. «Нужно посмотреть цвет его глаз», — произнес один из охотников, которого я не знал по имени. «Рискнуть», — решила Лина. Она тихонько подошла к старику и присела на кровать, легонько приподняла одно веко и опустила. Старик продолжал спать. «Серые», — произнесла она, — «кажется, это не наш клиент. Если у него нет предмета, он же может оказаться и у этой девушки, которая нас впустила», — это отозвалась Мария. Никто не обратил внимания на ее глаза. «У нее голубые глаза», — ответил я, — «и уставшие». Стас прыснул от смеха, но быстро прикрыл свой рот рукой, а когда немного успокоился, произнес: «Думаю, такие детали нам были ни к чему». Он довольно улыбался, а затем подмигнул мне как-то по-заговорщицки, что ли. «Неужели кто-то на нее запал?» Лина тут же не больно ударила ему локтем, но улыбка с его лица не пропала. «Сейчас не время и не место», — произнесла она. «Мы точно знаем, что у него был предмет, а раз он сейчас вряд ли что сможет нам рассказать, да и эта девушка, не знаю, кем она ему приходится, тоже вряд ли что нам расскажет, нам придется искать информацию самим. Просмотрите документы, может в них что-нибудь есть». Затем она махнула мне рукой: «Постой на шухере, вдруг девушка решит зайти». Я подошел к двери и пытался обострить свой слух, чтобы если что заранее предупредить остальных, если девушка решит вернуться и проверить, как у нас дела. Охотники же начали просматривать все документы, что были разбросаны по комнате. Юля копалась на столе. Стас со сталкером подбирали бумаги прямо с пола. Мария с Линой смотрели документы, составленные в шкафу. Еще несколько неизвестных мне охотников разбирали документы, лежащие на тумбе близ окна. И только Саша, который воскликнул раньше всех, просматривал документы, лежащие на прикроватной тумбе. Он поднял какой-то дневник над головой. Его лицо светилось. «Что у тебя там?» — не выдержал Стас. «Его личный дневник», — указывая на старика, — произнес Саша. «Там что-нибудь написано про предмет?» – уже задал вопрос сталкер. «И не только», – с интригой в голосе сказал Саша и принял зачитывать дневник. Охотники навострили уши и внимательно слушали историю, которая была рассказана Альбертом Стюартом. Личный дневник Альберта Стюарта. 13-й день плавания. У меня выявилась морская болезнь. Третьи сутки не выхожу из каюты. Моряки говорят, что приближается буря. Я даже не представляю, как буду ее переносить. Уже появлялись мысли насчет того, что я зря отправился в эту исследовательскую экспедицию. Но выбор уже сделан. И я здесь. 24-й день плавания. Буря обошла нас стороной, за что я благодарен Господу. С морской болезнью я вроде как справился. Находиться на корабле становится все сложнее и сложнее. Тоскую о земле. А где она есть, даже ума не приложу. Везде бескрайний океан. Подслушал разговор моряков. Кто-то из них видел ночью, как из тумана показался какой-то корабль. Он написал его как какое-то средневековое чудо. А корабль вела молодая девушка лет 18. Затем корабль исчез в тумане, точно так же, как и появился. Остальные моряки лишь смеялись над товарищем и говорили, что тот, наверное, перебрал лишнего. Да, кстати, заметил странную тенденцию. Чем дальше мы отплываем от земли, тем больше начинают пить моряки по вечерам. Странно это. 29-й день плавания. Впереди показался остров. Мы направились к нему. Я сверился с картами и заметил одно странное обстоятельство. Острова не было на них. Зато высшие чины из масонов были счастливы как дети. Помню, как они с задором кричали. Наконец-то, мы нашли его. Остров Аук. Что это за остров, я так и не понял. Но не мое это дело вмешиваться в дела начальства. Мое дело быть исследователем, ученым, кем я собственно и был. Скучаю по университету, в котором преподавал до отплытия. 31-й день плавания. Мы причалили к этому острову Аук. Странное место. Была отправлена исследовательская команда, в которую я, к счастью или горю, не попал. Пока остальные там что-то исследуют, я сижу на корабле и играю в карты с моряками. Скучно. 32-й день плавания. Отряд так и не вернулся. Было принято решение отправить вторую команду исследователей вместе с солдатами. Меня взяли с собой, хотя я чувствовал, что ничем хорошим это не закончится. Если вдруг со мной что-то произойдет, знайте, что я больше всего на свете люблю свою жену, Маргарет, и нашу маленькую дочурку, Элизабет. 35-й день плавания. О Господи, то, что я пережил, не пожелаю никому. Это какой-то кошмар. Мы обнаружили следы первой команды рядом с какой-то странной пещерой, а внутри пещеры нашли кровь и истерзанные тела наших товарищей. Что примечательно, у всех из них были обгрызаны пальцы на руках, а затем появился этот монстр. Он больше всего походил на обезьяну. По крайней мере, именно таких же, похожих на этого монстра, я видел в зоопарке в Лондоне. Но этот был раза в 4 больше и опаснее раз в 100. А еще, он смеялся как демон. Словно мы вошли в логово дьявола, и он надсмехался над нами, зная, что мы станем его обедом. Но выбрался из всех остальных только я один. Только я смог уцелеть, и только добравшись до корабля, как мне рассказывали, с безумными глазами и испуганным добела лицом, я обнаружил, что сжимаю в кулаке небольшую фигурку из металла, похожего на серебро. Это была фигурка лягушки. Ее острые края даже впились мне в кожу, а после я потерял сознание. Очнулся лишь сейчас, когда наш корабль плыл обратно к Лондону. Последняя запись в дневнике, написана быстрым и неровным почерком. Этот человек, сначала он казался мне вполне хорошим и даже милым, но в этот вечер он пришел уже другой. У него на лице был широкий шрам, совсем свежий. Он просто ворвался ко мне в магазин, схватил Элизабет и приставил к ее шее нож. «Отдай мне лягушку», — кричал он. «Я все еще не могу понять, откуда он узнал о ней. Возможно, глаза. Да, именно глаза выдали меня. Мне ничего не оставалось, как отдать эту чудную фигурку. Все же собственная же дочь была мне важней, но этот психопат не остановился на своем. Он забрал фигурку, а затем перерезал ей горло и избил меня до полусмерти. Я еле оклемался, хотя врачи в один голос твердили, что состояние мое никуда не годится и уже через год-два мне станет еще хуже. Элизабет похоронили без меня. Ох, моя маленькая доченька. В моей жизни осталась лишь одна радость. Внученька Сьюзи. Хоть кто-то у меня остался, и это грело мою душу. Я пытался найти этого ублюдка, но все мои труды привели меня к тому, что он обитает где-то в Йорке, а я начал сдавать позиции. пришлось забыть про него и про фигурку лягушки. Остаток своей жизни я посвятил Сьюзи, моей единственной внучке, которую я люблю больше всех. Глава 5. Человек со шрамом. Сентябрь 1962 года. Великобритания, графство Линкольншир, Бостон, железнодорожный вокзал. Конни Макдермот, мать-одиночка. Кажется, даже сейчас по моим щекам лились слезы. Его тело обнаружили всего несколько дней назад, а я так и продолжала оплакивать своего Джеймса. В тот вечер он должен был принести деньги, заработанные у мистера Холмса, но так и не дошел. Констебль сообщил мне о случившемся лишь на утро. Моего любимого мужа ограбили, когда он возвращался домой. Джеймс дал отпор, и его убили. Но что бы ни произошло, я должна была позаботиться о Лиле, нашей маленькой девочке, которая унаследовала прекрасные глаза своего отца. В кошельке не пенса, а ближайшие родственники жили в Йорке. Туда я и направлялась. Но как добраться до столь удаленного города, если в кошельке нет денег? Да и как выяснилось, это был последний поезд до Йорка в этом месяце, на который были разобраны все билеты. Я слышала, что на нашем вокзале есть один грязный тип, который вполне мог усадить нас с Лили на этот поезд за особую плату. А так как иного выбора не оставалось, я должна была через это пройти, чтобы добраться с дочкой до родственников, которые смогут помочь мне. Мы находились на железнодорожном вокзале. Лили спала на моих руках, хотя я чувствовала ее беспокойный сон. Громкий шум, исходивший от людей, паровозов и других устройств, иногда заставляли малышку проснуться, но я вовремя убаюкивала ее, осознавая, что вскоре она проснется, и успокоить ее у меня вряд ли получится. Я мельком глянула в зеркало. Лицо красное от слез, волосы растрепаны. Похоже на ведьму, а не на красивую девушку, которой была еще несколько дней назад. Как быстро может измениться жизнь? Вокзал был спроектирован каким-то известным архитектором и представлял собой произведение искусства. Зоны вокзала были накрыты стеклянными куполами, под сводами которого были установлены металлические конструкции, оплетенные загадочным, явно тропическим растением. И из-за этого под куполом всегда летали небольшие птички, единственное упоминание о красоте природы в нашем городке. Все остальное уже давно превратилось в механизированного монстра, питающегося черным золотом, как сейчас называли нефть. Зато ровно посередине вокзала, где и пролегали железнодорожные пути, был просвет. И дождь, который уже лил пару часов, хорошенько обмыл красивый локомотив, стирая с него пыль и грязь. Я не понимала смысла в данной архитектуре, ведь это было неудобно. Все входящие или выходящие из поезда в такую погоду просто вымокали под дождем. Но не это тяготило мою душу в ту секунду. Парень, о котором был слух, что он грязно провозит безбилетниц, был невысоким и кучерявым. По лицу были разбросаны мелкие солнечные точки, веснушки. Но во взгляде я сразу заметила что-то холодное и даже непристойное. Он заглядывался на всех женщин, которые входили в поезд, а изредка даже облизывал свои потрескавшиеся полные губы. Мне даже стало противно от мысли, какую цену придется заплатить за то, чтобы уехать из этого проклятого городишки навсегда. Я неуверенно подошла к нему. Ноги были ватными, и в голове так и пульсировала мысль: «Не смей, помни о Джеймсе». Но я подошла. Он обвел меня взглядом и слегка передернулся, скривив лицо. «Ваш билет?» – спросил он с прямым отвращением в голосе. «У меня нет билета», – мой голос дрожал. «Тогда проваливайте, миледи». «Нет билета, нет и места в этом поезде», – бросил он в мою сторону, а я почувствовала, как накатываются слезы у меня на глазах. «Прошу вас», – взмолила я к нему. «Пожалуйста, я должна добраться до Йорка. Помогите мне. Если я останусь здесь вместе с дочкой, мы вместе погибнем от голода. Это не мои проблемы», — рявкнул он. «Убирайтесь, или я вызову полисмена. Прошу вас». Я одной рукой все так же держала Лили, а другой хотела обхватить этого парнишку и даже упала на колени. Парень лишь ловко уклонился от меня и смотрел с презрением. Ухмыльнулся и произнес: «Я ничем тебе не помогу, грязная шлюха. Убирайся прочь». По моим глазам бежали слезы. Неужто мне и Лили придется погибнуть здесь? На что, Господь, ты не спаслал мне все эти беды? Или ты решил меня проверить на стойкость духа? Но не так, не так же. Зачем ты просишь меня унижаться перед тем, кто грешен в твоих глазах? Зачем ты оставил своих детей перед бедой, которая упала на их плечи? Лишь этого я не могу понять, мой святой отец. Охотник консорциума, малый. Из дома Стюартов мы вышли лишь ближе к вечеру, дали таки возможность Сьюзан, так кстати звали ту девушку, и она даже оказалась внучкой Альберта, немного выспаться, а ушли как раз в тот момент, когда к ним пришел их семейный доктор. На улице, словно из ведра, лил дождь, а небо полностью заволокло черными тучами. Мы держали путь на железнодорожный вокзал, уже откуда мы должны были добраться до Йорка, где все еще мог находиться тот человек со шрамом на лице, про которого в своем дневнике писал Альберт. И сыны предоставили нам всю нужную информацию по нахождению вокзала, и все вместе, перебежками от одного навеса до другого, приближались к своей цели. Хотели не промокнуть, но уже на середине пути все охотники уяснили, что пока дойдут до вокзала, вымокнут до нитки. Тогда-то Лина и произнесла фразу, которую, как она сказала, услышала от одного из знакомых при ее прошлой жизни. «Зачем прятаться от дождя, если все равно промокнешь? Можно с тем же успехом идти под ним и наслаждаться его каплями». Хотя сама же бежала вместе с нами от навеса к навесу. Это вызывало улыбку. Усталую, но довольную улыбку. Подошли к вокзалу мы в тот момент, когда часы на этом достаточно новом здании отбили курантами ровно 9 вечера, но даже в столь поздний час у вокзала было достаточно много народу. Кто-то кого-то встречал или наоборот провожал. Я сразу заметил необычную конструкцию здания. Оно было словно разделено на две части, а ровно посередине располагались железнодорожные пути, на которых стояло два локомотива. Один, как я понял, только недавно прибыл, и из него высаживались пассажиры, бросаясь в объятия встречающих. А вот второй локомотив только дожидался отправки. Под куполами была металлическая конструкция, увитая то ли плющом, то ли каким-то другим растением. Летали птицы, что меня лишь порадовало. Необычайное зрелище и божественно красивое. Смесь живой природы с железными конструкциями 20 века. Я вместе с охотниками тут же направились к кассам, у которых уже столпились недовольные люди. «Как, нет билетов?» – негодовал один мужчина. «Но ведь следующий поезд будет только через 3 недели. Вы хоть понимаете, что если я не уеду, то пропущу самую важную сделку в моей жизни? Простите, но все билеты до Йорка были проданы еще позавчера», – сухо отвечала кассирша, уставшая объяснять это каждому человеку, подходящему к кассам. Затем она уже не вытерпела и закрыла окошко, приставив небольшую табличку к окну, на которой прямым текстом говорилось: «Билеты до Йорка распроданы. Приносим свои извинения за сложившиеся неудобства. Просто прекрасно». Возможность добраться до Йорка в ближайшее время оборвалась, словно нить паутины, которую случайно смахнул человек, потянувшийся за черникой. «И что мы будем делать?» Тут же спросил Стас, обращаясь к охотникам. «Может, получится у кого-нибудь перекупить билеты?» С ноткой неуверенности вопросом ответила Мария. «Или вовсе, может, стоит кого-нибудь подкупить?» Отозвалась Лина. «На крайний случай, придется ехать зайцами», — откликнулся сталкер, но затем резко по-заговорщицки снизил голос. «Будем действовать», — но Саша не успел договорить. Его перебил резкий плач младенца. Я повернулся в сторону, откуда и доносился резкий звук. Какая-то девушка, сжимавшая одной рукой сверток с ребенком, стояла на коленях перед одним из работников железной дороги, протягивая к нему другую руку. Плач младенца резал мои уши. Я никогда не мог выносить этого звука. Не потому что не любил детей, а потому что это просто была больная для меня тема. Я сорвался с места и рванул к бедной девушке, которая продолжала умолять кучерявого парня с веснушками на лице. «Дилана Хара, работник английской железной дороги при городе Бостон. Я ничем не могу тебе помочь, грязная шлюха. Убирайся прочь», — выкрикнул я. «Эта женщина, пытающаяся пройти в поезд без билета и умоляющая меня ее пропустить, жутко надоедала. Я даже успел разозлиться. Да и женщиной той я ее назвать не мог. Ведьма какая-то, да еще и с этим младенцем на руках. Может быть, я бы ее и пропустил, если бы она смогла отплатить мне немного иным образом. Но только не эта ведьма, которую то и красивой было сложно назвать. Только представлю, если бы я взял ее силой, как тут же к горлу подступал комок. Гадость. Да еще и этот ребенок, начавший блажить, как резанный. В нашу сторону тут же устремились взгляды обычных прохожих. Лучше бы я провалился под землю в этот момент. А эта женщина все продолжала меня умолять, пытаясь дотянуться до меня рукой. Слезы на ее лице смешивались с соплями. Я отошел на пару шагов. Нужно бы вызвать полисмена, чтобы он разобрался с этой нищенкой. Что здесь происходит? К нам подбежал парнишка. Единственное, чем я его запомнил, были глаза разного цвета. Один был голубой, а другой – зеленый. Чертовщина какая-то. Что здесь происходит? Вновь спросил он. У нее нет билета. Выкрикнул я, поглядывая на нищенку. К парнишке тут же подошли еще человек 10. Девушки и юноши лет 20. Разноцветноглазый быстро поднял девушку на ноги, утирая ее лицо платком, который он достал из внутреннего кармана своей куртки. «Успокойтесь, прошу вас», — говорил он ей. «Все будет хорошо, не будет», — проговорила нищенка себе под нос, хотя ее голос был тверд и уверен. Парнишка легко взял ребенка из ее рук и передал одной из девушек. Плач стих, ну хоть что-то хорошее, а то этот крик уже начал надоедать. Нищенка уткнулась своим лицом в его плечо и принялась рыдать вновь, а он лишь продолжал ее успокаивать. Из этой группы ко мне вышел другой светловолосый юноша. Он был хорошего телосложения и достаточно высок. Наклонился ко мне и почти что шепотом выдвинул свое предложение. «Я и мои друзья тоже бы не отказались уехать сегодня на этом поезде. Скажи лишь, сколько тебе нужно денег, и мы тебе их отдадим». Да что он на себе возомнил? Внутри меня вспыхнул праведный огонь. «Нисколько!» — выкрикнул я ему. «Нет билета, значит, нет и места в этом поезде». Он лишь подмигнул мне, что немного вывело меня из строя. Что это было? Я только что отказал ему, а он улыбается мне во все свои 32 зуба, да еще и подмигивает. Я даже не нашел слов, чтобы ему что-то ответить. «Проверь свои карманы и хорошенько подумай о моем предложении», — ответил парень и повернулся к своим друзьям. Разноцветноглазый уже успокоил нищенку, и она что-то торопливо пыталась ему объяснить, а одна из девушек спокойно убаюкивала младенца. Ее подруги склонились над ребенком и довольно улыбались, разглядывая его. А я даже не заметил, как к нам со спины подбежал полисмен и положил мне на плечо руку. Обернулся и уставился на его лицо, украшенное смешными кисточками усов. «Что у вас тут произошло?» Серьезным тоном он обратился ко мне. Я сунул руки в карманы и нащупал в правом какой-то мешочек. Раскрыл его пальцами и залез внутрь. Там оказались монеты. Какими именно они были, я не мог знать, но почему-то почувствовал, что светловолосый парнишка не обманывал и вправду мог заплатить ту сумму, которую бы я запросил. На секунду задумался и вновь посмотрел на полисмена. «Ничего», — сказал я слегка охрипшим голосом. Затем обернулся к группе людей в полоборота и махнул рукой на нищенку. «Вот та девушка потеряла свой билет, но сейчас мы его нашли. Все хорошо». Полисмен подозрительно посмотрел на меня, а затем, поправив фуражку, добавил: «Хорошо то, что хорошо кончается. Я буду неподалеку, если что-то случится, а то эти проблемы с закончившимися билетами до добра не доведут». Легонько кивнул мне и удалился в неизвестном направлении. Я достал одну монетку и поднес к лицу. Она блеснула на свету ламп. «Золотые», — прозвучал голос над ухом. Обернулся и вновь увидел светловолосого. Монета тут же исчезла в моем кармане. «Точно такой же мешочек получишь, если мы доберемся до Йорка. Достаточно прибыльная сделка. Но где мне всех разместить?» 10 человек, только если в почтовом вагоне». «Да, там их не заметит». Я тут же согласился на условия этой сделки. «Да даже если схватит, у меня был целый карман золота, а вскоре и два, и если уволит, мне хватит на что прожить, пока я не отыщу более подходящую для себя работу, нежели то, чем я сейчас занимаюсь». «Хорошо, поднимайтесь в поезд, и я вас провожу до вашего временного укрытия». Светловолосый добро улыбнулся и что-то сказал своим друзьям, они направились внутрь вагона. И вот тут я заметил неладное. Та нищенка, которая умоляла впустить ее в поезд, они хотели взять ее с собой, да еще и с ребенком. «Стойте!» — крикнул я, и светловолосый обернулся ко мне. На его лице было непонимание. Он подошел ко мне и уже хотел что-то сказать. «Мы договорились только на вас 10. Насчет этой ведьмы мы не договаривались. Я заплачу и за нее», — сухо ответил парень. «Нет, сейчас дело уже не в цене. Мне просто негде ее расположить, да к тому же она с ребенком». Светловолосый смотрел на меня. Рядом с ним стоял еще один парень и девушка. Они прекрасно слышали разговор. Стас обратился к светловолосому: «Парень, езжайте без нас, но отвезите Конни с девочкой до Йорка, а мы уж найдем способ, как вас найти. Сталкер, Юля, вы уверены?» «Да, конечно», — ответила девушка с этим странным именем Юля. «Никогда раньше о таком не слышал. Иностранка, хотя имя сталкер не внушало особого доверия». «Хорошо», — ответил Стас, легонько прикусывая губу. а затем повернулся ко мне. «Я заплатил за десятерых, вот вдесятером мы и поедем, а эта ведьма с ребенком поедет с нами». Я был не особо доволен случившимся, но сделка есть сделка. Пускай едут. Самое главное, чтобы заплатили. Группа людей начали прощаться с теми, кто останется в Бастоне. Они не совсем хотели соглашаться на то, чтобы их друзья останутся здесь, но видно, все посчитали это лучшим выходом из данной ситуации. Не забудьте обновлять в Исинах информацию о своем местонахождении, чтобы мы могли вас найти, на прощание сказала им Юля. И вот тогда я пошел провожать своих безбилетников до почтового вагона, в котором им придется трястись около 10 часов, пока мы не прибудем в Йорк. А в моем кармане приятно позванивали золотые монетки. Бастон, Йорк, 634 локомотив английской короны, почтовый вагон, охотник консорциума, малый. Локомотив примчался к Йорку к обеду следующего дня. Ночь была спокойной, а маленькая Лили просыпалась лишь раз, чтобы ее покормили и сделать свои дела. Конни благодарила нас всех до самого конца пути и все время спрашивала, чем я могу вам отплатить, на что лишь получала ответ, либо ничем, либо для нас самих было приятно помочь вам в беде. Но, кажись, это нисколько не успокаивало девушку, хотя ближе к ночи ее сморило от усталости, и она провалилась в спокойный крепкий сон. Охотники же первое время обсуждали добрый поступок Юлии и сталкера, а затем уснули. Не спал лишь я, Делина, хотя по ней было видно, что она клюет носом и в любую секунду уснет прямо у меня на плече. Но упорство ей не отбавлять, держалась она до последнего. «Ну не бросать же тебя одного», — говорила она, сонно хлопая глазами. «Заскучаешь еще», — и добро улыбалась. Но к часам 4 ночи Морфей добрался и до нее, так тихо и спокойно. Слышен лишь стук колес и рельсы. Кажется, лишь ко мне одному сон все никак не хотел приходить. Я внимательно смотрел на Конни с малышкой Лили в руках. Даже во сне, она крепко держала свою дочку, боясь отпустить. В моей руке, даже неожиданно для меня, возникла фотография молодой девушки, держащей в своих руках сверток со своим первенцем. Она была счастлива, а вот я сейчас совсем нет. Она улыбалась, а я, да, я тоже улыбался, и по моим щекам текли слезы. Но в душе я был несчастен. Столь сильно я углубился в воспоминания, что даже сам не заметил, как реальность превратилась в сон. Не заметил, когда воспоминания превратились в образы. Она стояла прямо передо мной. В ее руках все так же был сверток с ее первенцем. Протянула руку ко мне, и какие-то слова сорвались с ее губ. Но понял я их не сразу. «Малый, пора просыпаться», — меня за плечо тормошила Лина, протирая второй рукой свое лицо. «Мы почти приехали». Все уже проснулись и с нетерпением ждали, когда поезд подъедет к платформе и мы наконец покинем этот неудобный и неуютный вагон. Исины прозвучали своими короткими сигналами. «Сообщение от сталкера Юли», — произнес Саша. «Говорят, что нашли способ, как добраться до Йорка. Завтра вечером прибудут». «Хорошо», — ответил я, кажется, себе под нос и ладонью стер последние остатки сна с лица. «Иди ко мне, найди меня». Вот те слова, которые сказала мне девушка из сна из фотографии, которая вновь скрылась в подкладке моей ветровки. Великобритания, графство Северный Йоркшир, Йорк, железнодорожный вокзал. И что же мы будем делать? Вот именно. Все, что мы знаем, это лишь то, что несколько лет назад человек со шрамом на лице, забравший у Стюарта лягушку, отправился в Йорк, и тут все следы обрываются. Стас сидел на лавочке, упершись лицом об кулак. Лина ходила рядом взад-вперед. Все размышляли о том, где предстоит продолжать поиски артефакта. С Конни и малышкой Лили мы распрощались несколько часов назад и все это время просидели на вокзале. Стас щедро заплатил тому парню, который позволил им проехать зайцем. Лишних проблем не возникло. Я же отправил сообщение сталкеру и Юле, пока мы сидели и пытались логически рассуждать. Не можем найти след лягушки. Сидим на вокзале. Может, попытаемся что-то выяснить хоть где-нибудь, — предложила Мария. С тем же успехом, можно наугад указать пальцем в небо, — ответил ей я. Йорк намного больше Бастона, и здесь подобный подход не пройдет. Я ненадолго отойду, — произнес Саша. Надеюсь, вы еще будете здесь, когда я вернусь. Можешь по пути купить мне бутылку воды? — повернулся в его сторону Стас. Хорошо. Повисла тишина. Охотники продолжали думать. Глупо это как-то. Я попытался найти хоть какие-нибудь сведения в Исине, но тот давал лишь нулевые ответы. Ничего, совсем ничего. Но не будем же мы здесь просто так сидеть и ничего не делать. Неожиданно для всех вклинился в разговор один из охотников, с которыми я был плохо знаком. Кажется, его звали Глеб. А что нам остается? Возразил другой. Но точно не тут сидеть. Нужно делать хоть что-то. Вдруг удача на нашей стороне, и синь разразились звуковыми сигналами, что даже в нашу сторону начали оборачиваться обычные прохожие, спешащие на поезд. «Кажется, я что-то нашел», — гласило сообщение от Саши. «Жду вас на противоположной улице. Хоть какие-то подвижки», — воскликнул Стас и подпрыгнул со скамьи. «Я вместе с остальными двинулись следом. Мы дружно вышли из здания железнодорожного вокзала и заметили, как на другой стороне нам машет довольный Саша с бутылкой воды в руке. Сюда», — двинулись через улицу, ловко маневрируя между автомобилями и гужевыми повозками, впереди которых вышагивали кобылки. Саша провел нас чуть дальше по улице и довольный собой указал на портрет какого-то мужчины, у которого через глаз до уголка рта по лицу тянулся шрам. Имя неизвестного было размыто дождем. Но хоть что-то. А что, если это не наш клиент? Подняв бровь, спросила у охотников Лина. Будем искать дальше, а пока это единственная зацепка, отозвался Стас. Значит, ей мы и займемся. Его разыскивают, произнесла Мария, и, видно, наш путь лежит к полицейскому участку. Может, там нам дадут хоть какую-нибудь информацию. Вперед, Великобритания, графство Северный Йоркшир, Йорк, полицейский участок близ Йоркского собора. Уэсли Никсон, констебль. Передо мной на столе лежала большая пачка папок с делами, которые следовало сегодня разобрать. Но настроения не было с самого утра. То ли встал не с той ноги, то ли организм требовал подпитки. Нет, нет, нет, нет, ради Маргарет, я больше не стану пить. Но, а тогда зачем в шкафчике твоего стола все еще лежит фляжка с хорошим бренди? Твердил тот самый дьявол, что восседал на одном плече. Разве не для того, чтобы укрепить твой организм? Нет, нельзя. Но руки сами открыли шкаф, и я даже не заметил, как с фляжки открутил колпачок и в ноздри попал терпкий аромат бренди. Закрыл глаза и сделал глубокий выдох. Закрутил крышку обратно и положил флягу в ящик. Открыл папку, лежащую на самом верху. Убийство. Обвиняется муж. Жертва найдена в их доме с раскуроченной кочергой головой. К делу приложена небольшая фотография. Одного взгляда хватает, чтобы понять, что день будет не из легких. Закрываю папку и кидаю обратно на стопку других дел, похожих друг на друга как две капли воды. Уперся головой на руку. Другой же барабаню по столу. Ну что это за работа? Зачем вообще я пошел сюда работать? Все эти кражи, убийства и вся остальная чернь этого жестокого мира. Нет, это не для меня. Не выдерживаю и в моих руках вновь фляга с бренди. Делаю небольшой глоток, и жгучая жидкость пробегает по горлу, пока не окажется в желудке. Смакую остатки на языке, а затем делаю еще один глоток. Убрал флягу обратно в шкаф как раз в тот момент, когда ко мне в кабинет врывается какой-то полисмен. Я даже не знаю его. Новичок, извините, констебль, начал он. Но тут пришли люди, они говорят, что их ограбили. Дело этого, как его там, ну, в общем, человека со шрамом. Я чувствую, как краснеет мое лицо от бренди, и ловко прикрываю его рукой, закрыв тем самым и рот. Думаю несколько секунд, продолжая стучать пальцами по столу. Пригласите их сюда. Полисмен удалился, а затем в кабинет зашло аж 8 человек, девушки и юноши лет 20. Я легонько поправил свои усы и удобно расположился в своем кресле. «О чем вы хотите мне рассказать?» – заявляю я. Начинает говорить худощавый и высокий парнишка с темными волосами. «На нас напали и украли драгоценности, но договорить он не успевает, так как я его перебиваю и вполне основательно. Прямо на вас всех и напали?» – группа людей замолчала. Повисла неловкая тишина, а ответил мне уже другой парень хорошего телосложения с разноцветными глазами. «На меня напали», — произнес он и выдвинулся ко мне поближе.